Естественно, знания, которые идут прямо в лоб, воспринимаются плохо. А сейчас я вам говорил, с вами разговаривал. Может быть, кое-что я понял. В чем я пока еще не уверен. Посмотрим, как будет. Значит, Валерия не будет сегодня, да? Будет подарить. Вот Валерия поняла. И вы, наверное, заметили. Правда, это те, кто у нас в Ростове посещает, что последние три занятия просто не узнать. И что самое интересное, все ее желания стали вдруг сбываться. Так же. То она на чем-то думала, хотела ничего не получать, а сейчас она стала дисциплинированной, и у нее стало получаться то, о чем она как раз, да. Потом с Валерией уже думала, что и то, если не отдашь власть свою. Я просто смолчу, не хочу. Ну да, если я начну забирать власть, да, я боюсь, да, что... Не надо, а что ты боишься? Что с тобой случится, если ты заберешь? Ничего, с ней случится. Нет, я не могу делать так. Ну, еще не научилась, научится. Значит, ну вот так вот. Значит, теперь воспитание во внутриутробном периоде мы прошли, да? Прошли. Вот. Ну, прочтите. Значит. Ну и воспитание в грудном возрасте. Ну, один у нас уже 6 месяцев, такой возраст, грудной. Значит, ребенка нужно что? Оставить в покое. И только быть готовым, и любовь должна быть пассивной, но вы все это видели. Ребенку, кстати, не нужно, чтобы его целовали, ни наш поцелуй не нужен. А если нужны, он уже патологически воспитан. Еще одну вещь, которую мы совсем недавно я для себя уяснил. Любви детей к родителям нет, она не существует как таковая. Это миф на тему, ну, не нужно и даже на эту тему говорить. Если я люблю родителей, мир так создан, ну, это моя точка зрения. Если я смысл жизни вижу в том, чтобы быть с родителями, что меня ждет? Трагедия. Правильно? Трагедия. Правда, иногда, когда ребенку не везет в личной жизни, он тогда привязывается к маме, ну, или к папе, но тогда это мама и папа сексуальные партнеры. И поэтому слишком большая привязанность детей к родителям свидетельствует о том, что там какой-то очень грубый дефект есть в структуре личности. Кстати, мамы очень эксплуатируют это. Я помню, я подвергался этой эксплуатации. Меня мама все время спрашивала: кого ты больше любишь, маму или папу? Ну, я говорил одинаково, а потом я угадал, что ей нужно, сказал, что чуточку ее больше. Могу прямо вам сказать, от этого моя любовь к ней, что уменьшилась, и где-то отец у меня вызывал меньше раздражения. На этот вопрос ребенок ответит, знаете, чем может? Неврозом. Он не может выбирать. Я немножко так отключаюсь, но сейчас про грудничков будем говорить. Ребенок не может сделать выбор. кто лучше, мама или папа. И ему не надо делать выбора, даже если родители разводятся. Я, значит, довольно часто дети становятся этой картой в игре взрослых, да? Борются за привязанность детей, вот, друг с другом. Значит, решают свои проблемы при помощи детей. Берн это назвал детский психиатр. То есть ребенок, да. В книге «Как узнать изменить свою судьбу» я описываю особенно яркий случай. Это Игорь Блохин. Сейчас ему уже лет 50, уже двое своих взрослых детей, уже в Америке он работает. Там же мама решала свои проблемы за счет ребенка, выставила его в форточку и кричала ему: бабушка, не ходи топиться в доме. Вот он, опыт из гениальнейших работ Павлова по условным рефлексам. Рисовали круг и рисовали эллипс. Ну и вырабатывали дифференцировку. И собака различала, где круг, где эллипс. Ну там условный рефлекс, знаете, тоже, может быть, стоит рассказать, потому что в этом же основа поведенческой терапии. Когда вам в рот дают пищу, так, у вас начинает выделяться слюна и желудочный сок. Это рефлекс такой, безусловный. А потом звонок или время. Звонок на обед зовет. Значит, вы что? Пищи вам не дали, а желудочный сок начинает выделяться. Это рефлекс какой? Условный. Пищу не дали, рефлекс все равно вырабатывается. Ну, сейчас мы можем проверить действие этого условного рефлекса. Представьте себе, что у вас лимон. Кислая слюна начинает выделяться, а лимон это не только только себе представили. Так как раз идет процесс научения. Вот. Ну, потом, конечно, у вас было подкрепление, да? Значит, и так вырабатывают. Каким-то образом собака реагирует. Ну, например, ей показали круг, после этого дали еду. Потом ей показывают круг, так? И она сразу выделяет слюну. А когда показывают эллипс, тогда круг, тогда слюна не подкрепляют, и на эллипс она не реагирует. Научили. Круг, слюна, эллипс, нет. Потом начинают что? Эллипс потихонечку приближать по форме к кругу. И наступает момент, когда собака никак не может разобрать, где круг, где эллипс. Знаете, чем дело заканчивается? Неврозом. У собаки невроз. Не знаю, это армянская радио, значит, спрашивает, может ли животное заболеть гипертонической болезнью. Отвечаю, может, если создать человеческие условия. И вот представляете, в каком аду живут мальчик и девочка, когда они вынуждены выбирать, кто же лучше, мама или папа. Мама с папой ругаются, а ребенок поступает к нам на лечение. Он теряет ориентировку. Ему нужны и мама, и папа. И решить, кто лучше –